Лодзи посмотрел вниз, и у него закружилась голова. Глядя с такой высоты, он не сразу сообразил, что видит город. Сперва ему показалось, что он смотрит на исполинский лес, где тонкие стволы взмывают к небу, а от них простираются в стороны ветви самой разной длины. Городские постройки были листьями на этих ветвях. Структура города казалась неупорядоченной, на разных деревьях было разное количество листьев. Центр гибернации и пробуждения находился на одном из больших деревьев. Палата Лодзи располагалась в листе, подвешенном к платформе, на которой он сейчас стоял. Обернувшись, он заметил, что ствол дерева, на ветви которого он находился, уходит так высоко, что исчезает из виду. Ветвь располагалась в средней части ствола или чуть выше. Над ней и под ней тянулись другие ветви, с которых также свисали листья зданий. Приглядевшись, Лодзи понял, что ветви пересекаются и образуют сложную систему мостиков, один из концов которых обрывается в воздухе. «Как называется этот город?» «Пекин». Он обернулся к медсестре. Под утренним солнцем она выглядела еще привлекательнее. Затем снова посмотрел на город, который она назвала Пекином, и спросил. «А где центр?» «Вон там. Мы сейчас на внешней стороне 4-го западного кольца. На дереве 179, ветви 23, листья 18. Отсюда можно видеть почти весь город». Лодзи присмотрелся к указанному девушкой месту. «Но как же это может быть? Почему ничего не осталось?» «Осталось? Что вы имеете в виду? В ваше время здесь ничего не было». «Ничего? А дворец императора, парк Цзиншань, Тяньаньмэнь, китайский центр мировой торговли? Не прошло даже 200 лет. Не могли же их все снести?» «Все они по-прежнему на своих местах». «Но где?» «На поверхности». При виде ошарашенного лица спутника она так и покатилась со смеху. Даже ухватилась за перила, чтобы не упасть. «Ха-ха-ха, я забыла. Извините, я так часто об этом забываю. Так вот, мы под землей, на глубине в 1000 метров. Если мне когда-нибудь доведется попасть в ваше время, вы тоже забудьте мне сказать, что мы на поверхности. И я тогда перепугаюсь так же, как вы сейчас. Но это...» Он простер руки. «Небо искусственное. Солнце тоже», — стараясь не улыбаться, пояснила девушка. «Ну, не то чтобы совсем искусственные. Изображение неба передается в реальном времени с камеры на высоте 10 километров, а потом проецируется на свод. Так что, наверное, небо можно считать настоящим». «А зачем было строить город под землей? К тому же так глубоко. 1000 метров. «Из-за войны, конечно. Подумайте сами. Когда придет время битвы судного дня, на поверхности будет бушевать море огня. В смысле, так думали раньше. Теперь уже все по-другому, но после окончания Великой Пади все города мира выстроили под землей». «Значит, все города мира теперь находятся под землей?» «Почти все». Лодзи осмотрел окружающее свежим взглядом. Теперь он понял, что стволы огромных деревьев были колоннами, подпирающими свод гигантской пещеры. К этим же колоннам крепились ветви, к которым были подвешены листья. «Вам не грозит клаустрофобия. Посмотрите, какое небо огромное. На поверхности не настолько красиво». Лодзи снова уставился в голубое небо. Точнее, в его проекцию. Он заметил на нем несколько небольших объектов, сперва какие-то разбросанные точки, а потом, когда его глаза приспособились к яркости, он понял, что их очень много, что они повсюду. По какой-то прихоти сознания точки в небе напомнили ему витрину в ювелирном магазине. Еще до того, как он стал отвернувшимся, когда он влюбился в придуманную им Чжуан Янь, ему однажды захотелось купить ей подарок. Тогда он пошел в ювелирный магазин и стал рассматривать платиновые кулоны в витрине. Кулоны, каждая из которых сама изысканность. лежали и поблескивали в свете ламп на черном бархате. Если заменить черный бархат на синий, то получилась бы та картина, которая сейчас развернулась над его головой. «Это космический флот?» — взволнованно спросил он. «Нет, флот отсюда не увидеть, он за поясом астероидов. А это, ну, там много всякого. То, что покрупнее, можно даже различить очертания. Это орбитальные города. Яркие точки — это гражданские космические корабли. Но порой на орбите появляются и военные корабли. Двигатели у них светятся так, что даже смотреть больно. Ну ладно, мне пора. Не оставайтесь здесь слишком долго. Что-то ветер подымается». Лодзи повернулся к ней, чтобы попрощаться, но увидел такое, что потерял дар речи. Девушка несла свой зонтик, а точнее велосипед, на спине, как рюкзак. Сейчас он раскрылся, и из него поднялись два соосных пропеллера. Они беззвучно закрутились в противоположные стороны, взаимно компенсируя вращающий момент. Девушка неторопливо поднялась в воздух, перелетела через ограждение и зависла над так потрясшей его бездной. Остановившись в воздухе, она обратилась к проснувшемуся. «Теперь вы и сами видите, что мы живем в отличное время. Считайте свое прошлое всего лишь сном. До завтра». Она грациозно развернулась и упорхнула. Блестящие пропеллеры ее велосипеда поблескивали в лучах солнца. Вскоре она стала похожа на маленькую стрекозу, пролетающую между двух исполинских деревьев. Повсюду сновали целые раи таких же стрекоз. Вереницы летающих автомобилей походили на косяки рыб, лавирующих среди водорослей на морском дне. В косых столбах солнечного света, пронизывающего заросли деревьев, потоки транспорта светились золотом. Увидев этот дивный новый мир, Лодзи расплакался. Каждой клеткой тела он ощущал себя заново рожденным. А прошлое, оно и в самом деле было сном.